Они прошли мимо вахтерши, симпатичной дамы, читающей «Новый мир», поднялись по лесенке у гардероба и вышли в узкий длинный коридор, потом спустились вниз. Игорь никогда раньше здесь не бывал. Он шел через тишину закрытого престижного дома, и странное чувство покоя охватывало его. На стеклянных дверях кафе висела бумажка, сообщающая, что она откроется в 11:30. Игорь огляделся. В противоположной стороне за стеклянными дверями горел свет. — А там что? — спросил Корнеев. — Бильярдная. Лагунов подошел и толкнул дверь. В зале с тремя бильярдными столами в самом углу стоял шахматный столик. За ним играли двое. Один из шахматистов обернулся, увидел Лагунова и медленно встал. Был он не по-утреннему наряден. Темно-синий костюм тройка, белая рубашка, красивый галстук. Из кармана пиджака торчал кончик белоснежного платка, но главное было не это. Лацкан пиджака украшал массивный серебряный знак. Игорь присмотрелся. Где-то он видел это затейливое переплетение серебряных вензелей, букв, корон. — Привет, Виктор! — Лагунов дружелюбно протянул руку. Конюков пожал ее с неким чувством превосходства. Он понимал, что эти двое из сыскного приехали к нему явно с какой-то просьбой. — Познакомься с моим коллегой! — Лагунов кивнул на Корнеева. — А я его знаю. — Вы Корнеев, точно? — Да, — удивился Игорь. — А откуда вы меня знаете? — Конечно, очень смешно. Но мы учились с вами в одной школе, только вы были старше меня на два класса. Вот поэтому вы меня и не помните. Мы всегда помним только тех, кто учился старше нас. Таков психологический феномен восприятия. — Теперь я вспомнил, — засмеялся Игорь. Где я видел это серебряное чудо, которое вы носите с такой гордостью? За этот знак Лёшка Тихомиров выменял две редчайшие марки. Правильно. Только ваш одноклассник Лёша Тихомиров обманул вас. Он проиграл мне этот знак в очко. Уже тогда? — ахнул Игорь. Что делать, судьба? Но ведь вы приехали сюда не для того, чтобы провести конференцию по девизам «Школьные годы», так? Именно. — Виктор, мы ищем Тахадзе. — Согласно художественной литературе, я должен был бы сказать, чтобы вы искали других стукачей, но я этого не скажу. — Разумно. Это ж мне решать. Пойдемте в буфет, попьем кофе. Через несколько минут они сидели за столом, а их обслуживала напарница-буфетчица. Видимо, Витя Конюков пользовался здесь авторитетом значительно большим, чем кинорежиссер Рязанов, скромно стоявший в очереди. «Значит так», — Конюков отхлебнул глоток кофе, — «вы историю знаете, как он нас с Леней и Седым сделал?» Игорь кивнул. «Но мы не такие фраера», — усмехнулся Конюков. «Он нам пушкой угрожал, и мы кое-что достали». «Витя, Витя», — Лагунов неодобрительно покачал головой, — «где достали, не скажешь, конечно». «Конечно». И давайте об этом не будем, иначе не получится разговор. Короче, стали мы его искать. Глухо. Ни друзей у него, ни подельников. Потом Вероника. — Какая? — спросил Игорь. — Ну, та самая, что в Париж соскочила после квартиры Толстого, сказала мне, что он все время в ресторане Архангельской шьется. Мы туда приезжаем. Там Гуляйлова идет. Вся Москва, видим, сидит наш клиент с Филином. — С Черкасовым, — присвистнул Корнеев. — Именно. — Ну, с Анатолием Степановичем необходим этикет, сами знаете, что за человек. — Да уж. — Кого-кого? Анатолия Черкасова по кличке Филин в Муре знали очень хорошо. Человек, начавший воровскую карьеру карманником в Свердловске, стал непоколебимым авторитетом в уголовном мире. Он был организатором множества дерзких преступлений, прекрасным разработчиком воровских комбинаций, режиссером налетов, поставщиком крупных мошенничеств. Он только разрабатывал преступления, поэтому-то и взять его было не за что. Правда, месяц назад его подловили на показе видеопорнухи молоденьким девочкам. Суд дал ему 2 года. — Так вот, — продолжал Коньяков, — мы подошли к столу. Тахадзе увидел нас, засмеялся. Я Анатолий Степанович все рассказал. Он выслушал и велел Тахадзе деньги отдать. — Неужели отдал? — Игорь закурил сигарету. — Не все. Штука за ним осталась. Пообещал отдать. — Где? — Меня в Архангельском всегда можно найти, — сказал. — Нашли его потом, — поинтересовался Лугунов. — Нашли. Только Филина по дурочке повязали, и Тахадзе денег нам не отдал. — Ну, а дальше? — Леня седой больной лежит. Ему желчный пузырь вырезали. Как оклемается, начнем по новой. — Вот что, Витя, — твердо сказал Корнеев, — вы в это дело не лезьте. Видимо, накрылась ваша штука. Тахадзе мы возьмем. Ну что ж, я его жалеть не буду. Вот и все. Сегодняшний налет был 3-м за последние 1,5 месяца, и все они были удивительно похожи. Ночной звонок в квартирах, где муж находится в заграничной командировке, значит, наводка. А пока остается только ресторан. Архангельское — своеобразное место. Собирались в нем удачливые, деловые, защищенные от превратности судьбы, родственными связями людишки. Непростой это был ресторан. Здесь сын крупнейшего руководителя гулял с жуликами, начальниками цехов. Элегантные мошенники пили с известными кинорежиссерами. Приезжали сюда и власть имущие, попить в компаниях молоденьких девочек. Непростой это был ресторан, непростой. Защищенный от любых посягательств, круговой, порукой и телефонным правом. Без всякого желания Игорь ехал в Архангельское. Он слишком хорошо помнил, как они повязали там Женьку Славутского по кличке Черный, подозревавшегося в наводке на квартиру. В той квартире жил известный журналист-международник, его жена и бабушка жены, бывшая жена крупнейшего русского банкира. Сестры находились в родстве со шведской королевской фамилией, имели огромные вклады в банках. Кстати, у самой же старушки Манус тоже были деньги в Швейцарии. Но деньги те спокойно лежали в банке под неусыпной охраной швейцарской спецслужбы. В Москве же Нина Сергеевна Манус располагала уникальным собранием драгоценных камней, вправленных в кольца, браслеты, диадемы, ожерелья, кулоны и так далее. Короче, ее нашли в ванной, связанную. Грабители пытали ее электротоком. Сердце не выдержало. Старуха оказалась твердой. Пронеся свои сокровища через щекицкие экспроприации, соблазн торксинов, военные лихолетие, она совершенно не собиралась отдавать их нынешним налетчикам. Так и умерла, упокоя свою тайну. Когда они с начальником отдела подполковником Комаровым приехали на Бережковскую набережную, то увидели разбитую квартиру. Налетчики торопились, поэтому ломали все, но так и не догадались открыть шкафчик в ванной, отодвинуть заднюю стенку. Там, прямо в бетонной кладке старого дома, и был вмонтирован сейф. Приехавший по вызову милиции зять-международник немедленно отверг любые подозрения милиции в отношении людей, посещавших дом. А Игорь, несмотря на возмущенные возгласы внучки банкира и зятя-международника, все же настоял на проверке окружения. Когда он начал устанавливать людей, занесенных в списки, то даже битые муровские оперы удивились. Некто, числившийся в списке как полковник КГБ, оказался шофером такси. Тот, кто назывался министром, человек осанистый, владелец шикарной дачи в раздорах, роскошного Мерседеса с шофером, оказался 3-м судимым мошенником, ныне занимающимся подпольными делами. Крутился в этой компании Женька Славутский, выдававший себя за режиссера из Молдавии. При задержании у Славутского отобрали Софьяново удостоверение